не нужно проходить курс наук. Нужно развивать ловкость рук. Но так как все вокруг меня хапали, а честности требовали от меня одного, пришлось погибать вторично. Я вознамерился покинуть этот мир. Но Бог призвал меня к первоначальной моей деятельности. Как произошло все это? Кто обрушил все эти события на мою голову? Теперь я понимаю, что вынужден был идти дорогой, на которую я вступил, сам того не зная, но с которой сойду, сам того не желая. Я усыпал ее цветами, настолько, насколько мне позволяла моя веселость. Я все время говорю я. А что такое я? Молодой человек, ради куска хлеба, не брезгующий никаким ремеслом, трудолюбивый по необходимости, ленивый до самозабвения, в минуты опасности оратор, когда мне хочется отдохнуть, поэт, порой безумно влюбляюсь, все видел, всем занимался, все испытал. Затем обман рассеялся и, совершенно разуверившись, Сюзанна, Господи, как страдают из-за тебя, Сюзанна. Сюда идут. Сейчас все решится. Фигаро прячется в тени каштанов. Появляется Сюзанна, переодетая в платье графини, и графиня, одетая в костюм Сюзанны. С ними Марселина. Марселина мне сказала, что Фигаро тоже должен сюда прийти. Говорите тише. Он уже давно здесь. Так, значит, один явится ко мне на свидание, а другой будет нас подслушивать. Начнем. Я спрячусь в беседке и постараюсь не пропустить ни одного слова. Прощайте. Сударыня, вы дрожите, вам холодно? Вечер прохладный. Я пойду в замок. Если я вам не нужна, то позвольте, я немножко погуляю. Вот здесь, под каштанами. Смотри, не простудись. Сильная роса. Я росы не боюсь. Знаем мы, какая это роса, знаем. Ничто мне не мило. Я крестную маму люблю. Маленький Паш. Кто-то прогуливается. Скорее в беседку, где фаншета. Боже. Боже, милосердие. Боже, да это женщина! Что это ли я грежу? Мне сдается, что это Сюзанна. Вон там, на темном фоне, вырисовывается ее силуэт. Сюзанна! В глубине Сюзанна. Парка появляется граф. Сюда придет граф? Сюзанна! Да, это та самая очаровательная девушка, которую величают Сюзанной. Разве может меня обмануть эта нежная ручка? Ее легкая дрожь и, главное, биение моего сердца. Сударь, уходите отсюда, пожалуйста. Если ты из сострадания пришла в этот уголок парка, где я с некоторых пор скрываюсь... Сейчас сюда придет Фигаро. Кажется, это Сюзанна. О, Фигаро, я нисколько не боюсь. Ты не его ждешь. А кого же? Она не одна. Никто другой, как его сиятельство сегодня утром, когда я прятался за креслом, назначил тебе плутовка. Свидание! Боже, опять этот чертов фарш! А говорят, что нехорошо подслушивать, а? Уходите отсюда, пожалуйста! Нет, я удалюсь не прежде, чем получу награду за свое послушание. Как? Вы хотите? Да! Сначала 20 поцелуев за тебя, потом 100 поцелуев за твою прекрасную госпожу! И вы осмелитесь? Еще как осмелюсь, ты! Займешь я место при графе, а я место графа при тебе. Один только Фигаро не удел сюда. Мерзавец! Дерзок, как всякий паш. Херубина хочет поцеловать графиню, но она убегает. Появляется граф, и поцелуй достается ему. Это граф!